Пункт 31. Сообщающиеся сосуды. Сосуды, соединенные между собой, называются сообщающимися. Их примеры – чайник, лейка, кофейник и другие. Из жизненного опыта мы знаем, что уровень воды в сообщающихся сосудах находится на одном уровне. В хорошей лейке боковая трубка должна быть немного выше самой лейки, чтобы из полной лейки вода не выливалась через боковую трубку. Итак, свободная поверхность покоящейся жидкости в сообщающихся сосудах любой формы находится на одном уровне. Почему? Это несложно доказать. В покоящейся жидкости давление на любом уровне в обоих сосудах должно быть одинаково. Если в одном из сосудов уровень жидкости окажется выше, то и давление в нем станет больше. За счет излишнего давления жидкость переходит в другой сосуд. Таким образом, высоты жидкостей станут равными. Но ведь давление зависит не только от высоты, но и от плотности жидкости. Пункт 30. Поэтому при равновесии жидкостей в сообщающихся сосудах высота столба жидкости с большей плотностью окажется меньше высоты столба жидкостей с меньшей плотностью. На принципе сообщающихся сосудов действуют артезианские колодцы, шлюзы, следят за уровнем воды в паровом котле и уровнем масла в трансформаторах.